Глава вторая. Женщины в эпоху раннего средневековья. Пятивековая история Римской империи, 27 год до нашей эры, 476 год нашей эры, отмечена серьезными завоеваниями в области прав и свобод женщин по сравнению с их статусом в городах-государствах Греции и в Римской республике. В Афинах, например, по оценке историка Верна Буллоу, положение женщин было чуть ли не самым тягостным за всю историю западного мира. Афинянок отдавали замуж без их согласия, они проводили жизнь затворницами в Геникее, имели минимум имущественных прав и состояли под опекой родственников мужского пола. При решении вопросов, связанных с прелюбодейством и расторжением брака, применялись двойные стандарты. В республиканском Риме дело обстояло немногим лучше. Совсем иную картину мы наблюдаем в эпоху поздней Римской империи. К тому времени на большей части тогдашней Западной Европы женщины не только добились фактического равенства с мужчинами в области семейно-брачных и имущественных прав, но и пользовались известной экономической независимостью. Положение слабого пола улучшилось настолько, что некоторые историки XIX века даже усматривали в такой эмансипации одну из причин падения Рима. Совершеннолетние римлянки практически свободны от опеки мужчин. Супруге позволительно подать на развод. За ней остается право собственности на приданое. Дочери с некоторыми ограничениями признаются законными наследниками наряду с сыновьями. Кроме того, слабый пол играет важную роль в религиозной жизни. Жены совместно с мужьями распоряжаются обрядами домашнего культа, целомудренные девы служат весталками, иные становятся верховными жрицами. Существуют даже чисто женские культы, к участию в которых не допускаются мужчины. Политических прав римлянки формально лишены, в частности, не могут занимать административные должности и участвовать в работе местного самоуправления. Но через мужей нередко оказывают заметное влияние на государственные дела. Девушки из знатных семейств получали хорошее образование. Известно, например, что жена Плиния младшего, около 61-го, около 113-го годов нашей эры, Кальпурния, обладала тонким литературным вкусом и необычайно высоко ценила произведения мужа. Она поет мои стихи и даже аккомпанирует себе на кефаре. У нее не было учителя музыки. Ее учила любовь, лучший наставник, радуется польщенный супруг. Впрочем, отнюдь не все мужчины столь доброжелательно оценивали женские интеллектуальные увлечения. Современник Плиния Ювенал в одной из своих сатир высмеивает типичную ученую Матрону, которая вместо музыки и рукоделия занимается вопросами политики и права и вдобавок рвется осчастливить окружающих своими суждениями о поэзии. Риторы ей сражены, грамматики не возражают, все вкруг нее молчат, ни юрист, ни глашатый не пикнут. Знаменитый отец церкви IV века, блаженный Иероним, придавал большое значение женскому образованию. Когда он жил в Риме, вокруг него сложился кружок благочестивых патрицианок, для которых он устраивал на Авентинском холме занятия по чтению и изучению Писания. В послании, адресованном невестке одной из своих знатных учениц, пресвитер дает наставление по поводу воспитания ее малолетней дочери, высказывая идеи во многом созвучные педагогике нашего времени. Нужно сделать ей буквы, либо буковые, либо из слоновой кости, и назвать их ей. Пусть играет ими и играючи обучается. И пусть она запоминает не только порядок букв и не только по памяти напевает их названия, но пусть ей неоднократно путают и самый порядок, перемешивая средние буквы с последними, начальные со средними, дабы она знала их не только по звуку, но и по виду. Когда же она еще не твердой рукою начнет водить стилем по воску, то пусть кто-нибудь водит ее нежными пальчиками или пусть на таблице начертает ей буквы, чтобы она шла по бороздкам и не могла бы сбиться в письме, следуя указанным контурам. за составление слогов ее награждать, поощрять такими подарками, которые приятны в ее возрасте. Пусть у нее при учении будут подруги для соревнования. Похвалы им пусть задевают ее за живое. Не надо ее бронить за медлительность, но похвалами возбуждать ее усердие, чтобы она радовалась при успехе и горевала при неудаче. Прежде всего надо опасаться, как бы она не возненавидела учение. Римский историк Тацит в одном из своих сочинений пишет о германцах, изображая их благородными дикарями в противовес развращенной и изнеженной, утопающей в роскоши римской элите. Германские женщины живут в строгости и простоте наравне с мужчинами. В обществе царит чистота нравов и демократический аскетизм. Девушки и юноши воспитываются одинаково и сочетаются браком в одинаковом возрасте, столь же крепкие и столь же здоровые. Жены всюду сопровождают мужей. Во время сражений они находятся рядом с полем боя и врачуют раны. Нередко женщины ходят с мужчинами на охоту. Приданое приносит не жена мужу, а муж жене, имеется в виду обычаи Моргенгабе. Причем состоит этот брачный дар не из каких-нибудь безделушек или украшений для женских прихотей. Но, восхищенно отмечает Тацит, то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом. Это наиболее прочные узы. И чтобы женщина не считала себя непричастной к помыслам о доблестных подвигах, все, знаменующее собой ее вступление в брак, напоминает о том, что отныне она призвана разделять труды и опасности мужа и в мирное время, и в битве, претерпевать то же и отваживаться на то же, что он. Так ограждается их, женщин, целомудрие. Плотская распущенность и супружеская неверность, обычные среди похотливых римлян, у благочестивых варваров крайне редки. Жене, увлеченной в прелюбодеянии, муж обрезает волосы и, раздев до нога, гонит ее бичом по всей деревне. Употреблять противозачаточные средства и умышленно прерывать беременность, как то делают испорченные римлянки, считается постыдным. Матери сами кормят грудью своих детей, а не отдают их служанкам и кормилицам, как избалованные римские матроны. Считая, что в женщинах есть нечто священное и что им присущ пророческий дар, германцы не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не пренебрегают их прорицаниями. Поклоняются эти народы матери земле и другим божествам женского рода. Важно, однако, иметь в виду, что Тацита заботила в первую очередь обличение пороков современного ему римского общества конца первого века нашей эры, а потому достоверность приведенного этнографического описания вызывает справедливые сомнения. При всей скудности документов, относящихся к истории древних германцев, до нас дошли судебники ряда племен, расселившихся в процессе миграции на территории Италии, Франции, Испании и Британии, и, согласно этим источникам, положение германских женщин было далеко не столь радужным. С одной стороны, варварские правды предусматривают особую защиту слабого пола и нередко устанавливают за ущерб женщине повышенный вергельд, денежный штраф за убийство или изувечение, выплачиваемый преступником родичам жертвы. С другой, ясно дают понять, кому принадлежит реальная власть. Дееспособность женщин предельно ограничена, и в этом смысле германское право близко к греческому и раннеримскому. Так, например, по нормам лангобардской правды, женщина юридически приравнивалась к несовершеннолетнему ребенку. Она пожизненно состояла под опекой мужа или родственника мужского пола, и при совершении любых сделок обязана была получать его согласие. Саксонские капитулярии 785 года содержат сходные положения. Вдова поступает под опеку ближайшего родственника умершего мужа, а если вторично вступает в брак, то под аналогичную опеку отдаются ее дети. У большинства германских племен существовало многоженство. Брак был подобием торговой сделки. Мужчина покупал жену, а ее отец или родные ее продавали. Изнасилование трактовалось как кража. Свобода разводов понималась односторонне, как право мужа отпустить от себя жену, без распространения на нее такого же права уйти от мужа. Франкский король Хлодвиг принял христианство на рубеже V и VI веков, но еще долгое время спустя его преемники вовсе не считали зазорным жить по старым языческим обычаям. Они имели несколько жен, не считая конкубин, то есть наложниц, и разводились, когда им заблагорассудится, не смущаясь церковными запретами. Так у младшего сына Хлодвига, Хлотаря I, было 7 жен, с некоторыми он жил одновременно, и целый гарем конкубин. Однажды его жена Ингунда обратилась к супруге с просьбой найти для ее сестры Оригунды уважаемого и состоятельного мужа. «Этим я не буду унижена, но скорее возвышенно и сумею еще более преданно служить вам», — сказала она. Услышав эти слова, король, человек весьма распутный, внезапно начал проявлять к Оригунде недвусмысленный интерес. Посетив девушку на вилле, где она жила, он вернулся к Ингунде и заявил: «В поисках богатого и умного мужа для твоей сестры я не нашел никого лучше, чем я сам. Так знай, что я взял ее в жены, и я не думаю, чтобы это тебе не понравилось». Ингунде только и оставалось, что смиренно ответить: «Пусть мой господин делает то, что ему кажется хорошим. Лишь бы твоя служанка, Ингунда, была в милости у короля». За исключением лангобардов с их консервативной правовой системой, общественные порядки большинства германских племен испытывали на себе влияние римской цивилизации и эволюционировали в сторону расширения прав женщин. Примером может служить «Бургундская правда», записанная в 474-561 годах, когда контакты с римлянами насчитывали уже 3 века. В этом своде законов зафиксировано, в частности, что если мать пожелает иметь опеку над своими детьми, никто из родственников не может оспорить у нее этого права. А если кто не оставил сыновей, пусть тогда дочь вступит в наследство. Близкая по времени Вестготская правда несет на себе следы столь же продолжительного взаимодействия с римскими юридическими институтами и является, пожалуй, наиболее либеральной. Она устанавливает право мужа и жены совместно управлять земельной собственностью, как добрачной, так и нажитой в браке. Последняя считается общим имуществом супругов, и жена может претендовать на свою долю. Если женщина овдовела, за ней остается право распоряжения семейным имуществом и наследством несовершеннолетних детей. Дочери равноправны с сыновьями в вопросе наследования даже в том случае, если родители умерли, не оставив завещания. Со временем заметное влияние на германское законодательство стало оказывать не только римское право, но и этические принципы, исходившие от церкви, даром что первые христианские правители, вроде Хлотаря, преспокойно их игнорировали. На женщину уже не смотрели как на вещь, а брак приобретал черты относительно равноправного и устойчивого союза. Закрепленная в солической правде норма об устранении женщин от наследования была скорректирована в VI веке, когда эдикт короля Хильперика разрешил наследовать землю дочерям при отсутствии наследников сыновей. К 8 столетию, к концу правления Мировингской династии, взрослые женщины во франкском государстве освобождаются из-под мужской опеки. Ограничения их прав в области наследования и распоряжения собственностью уходят в прошлое. Многоженству церковь тоже положила конец. Фриульский собор, созванный по инициативе Карла Великого в 796 году, постановил, что даже супружеская измена не является основанием для расторжения священных уз. Неверную жену могли подвергнуть наказанию, иногда достаточно суровому. Муж имел право ее прогнать, но повторный брак, пока она жива, был исключен. В 802 году Карл Великий распространил действие этого правила на всю свою державу. При этом самого Карла едва ли можно назвать эталоном семейной морали. Первую жену он по неизвестной причине отослал, а после смерти пятой предпочел не обременять себя новым браком, а завести четырех наложниц. И тем не менее, основатель империи каролингов обычно изображается как почтенный семьянин, всячески заботившийся о своих многочисленных детях. Он никогда не садился без них за стол и не отправлялся без них в путь. Сыновья ехали верхом рядом с отцом, а дочери следовали чуть поодаль. Эйнхард в своей биографии Карла Великого сообщает, что дочери его были очень красивы, и он сильно их любил. Однако представьте себе, ни одну из них не пожелал отдать в жены ни своим людям, ни чужеземцам. Всех он удерживал дома, вплоть до своей смерти, говоря, что не может обойтись без их близости. Дочери недалеко ушли от отца. Замуж они хотя и не вышли, но вели бурную личную жизнь и произвели на свет несколько незаконно рожденных детей. Если перенестись на Британские острова, то мы увидим, что ранние англосаксонские кодексы следуют в русле той же традиции. Невеста является предметом торговой сделки, женщина воспринимается как собственность. Так, судебник кентского короля Этельберта, составленный около 597 года, вводит дифференцированную шкалу штрафов за внебрачные связи. Человек, обесчестивший девушку из королевской челяди, должен уплатить 50 шиллингов. Если речь идет о служанке Эрла, представителя знати, взыскание составляет 12 шиллингов, а если о служанке Керла, рядового свободного общинника, то деяние карается суммой всего в 6 шиллингов. Во всех этих случаях штраф взимается в пользу хозяина служанки. Если же свободная женщина, носящая локоны, длинные волосы, отличали свободную женщину от рабыни, совершит бесчестящий ее поступок, назначается штраф в 30 шиллингов. Наконец, если женщина замужем, то согрешивший с ней мужчина обязан не только уплатить потерпевшему супругу штраф, но и купить ему новую жену. Расторгнуть же брак позволяется по обоюдному согласию. Если жена желает уйти, выделиться из хозяйства мужа, с детьми, она получит половину имущества. Если супруг хочет оставить детей при себе, она получит такую же часть имущества, какая полагается каждому ребенку. Если жена родит живого ребенка и муж умрет прежде нее, она получит половину движимого имущества. Дочери в англосаксонском обществе обладали правом наследования наряду с сыновьями. Так, король Альфред Великий, завещание которого датируется приблизительно 873-888 годами, разделил свои земельные владения между сыновьями и дочерьми, женой, племянником и другими родственниками. Кроме того, он отписал по 500 фунтов двум своим сыновьям, и по 100 фунтов жене и трем дочерям. Одновременно он высказывает пожелание, чтобы земли и в дальнейшем оставались в руках родичей. «Мне более всего угодно, чтобы они перешли к отпрыску с мужской стороны, будь и найдется достойный. Ведь мой дед завещал землю свою не по женской линии, но по мужской». Король также оговаривает, что родичи мужского пола могут при желании выкупить земли, завещанные женщинам, при жизни последних. Если же этого не произойдет, то после смерти женщин земля обычным порядком перейдет к потомкам по мужской линии. Альфред считает нужным прописать условия о денежной компенсации женщинам-наследницам, подчеркивая, что хочет иметь возможность завещать свои земли как по женской, так и по мужской линии, по своему желанию. По меньшей мере с X века англосаксонские женщины обладали достаточно широкими имущественными правами и выступали в качестве завещательниц, свободно распоряжаясь своим состоянием. До нас дошло завещание вдовы по имени Уинфледа, богатой аристократки, владевшей имениями в 5 графствах. Документ составлен около 950 года. Часть земельных владений она оставляет дочери, часть — сыну. Вдобавок к этому дочери она отдает двух мастериц-рабынь, ткачиху и швею, а также скот, крепостных, разные предметы обихода и затем еще книги и всякие мелкие вещи. Другая англосаксонская дама, Вульф Вару, распределяет свои земельные владения со скотом, людьми и урожаем между сыновьями и дочерьми, а одно имение делит между старшим сыном и младшей дочерью, оговаривая, что оба они должны поделить главное жилище между собой как можно более справедливо, дабы каждый получил равную долю. Несмотря на некоторые улучшения в положении слабого пола, лишь в XI веке, когда Англией завладел датский король Кнут, в стране появился свод законов, запрещавший куплю-продажу женщин. Ни вдова, ни девица не может быть принуждаема к браку с мужчиной, который ей самой не по нраву, а равно и быть отдаваема замуж за деньги, хотя он, жених, по собственному желанию и может что-нибудь подарить. Любопытно взглянуть на круг ситуации, когда жена разделяла вину мужа, уличенного в воровстве. На этом примере становится ясно, что женщина в доме пользовалась известной хозяйственной самостоятельностью. Если украденные вещи обнаруживались в кладовке или ларе, ключи от которых держит жена, супруга признавалась соучастницей. В противном случае обвинения снимали, ибо никакая жена не может запретить мужу приносить в дом, что ему заблагорассудится. Ей, жене, надлежит хранить ключи от следующего: своей кладовой, своего сундука и своего шкафа. Если оное краденое найдено в одном из сих мест, то, стало быть, она виновна. Другим ярким примером может служить история одной дамы из Херифордшира, которая завещала все свое имущество, свои земли, свое золото, одежды и наряды, все, что имею, родственницы, а сыну не оставила ничего. Сын начал тяжбу. Для прояснения обстоятельств дела к женщине были направлены трое тенов. На вопросы посланцев она решительно ответила: «Действуйте, как подобает тенам, и по правде объявите мои слова собранию перед всеми достойными мужами и скажите им, кому я оставила свои земли и все имущество, а моему сыну — ни единой вещи. И просите их всех, чтобы это засвидетельствовали». Тены повиновались, и по окончании разбирательства воля завещательницы была записана на страницах Евангелия Херифордского собора. Несмотря на ограниченную законами дееспособность, отдельные представительницы слабого пола играли заметную роль в общественной жизни германских государств раннего Средневековья. Когда епископ VI века Григорий Турский в своей «Истории франков» рисует картину той бурной и жестокой эпохи, он изображает мир, где женщины сильно ущемлены в правах, и тем не менее королевы становятся полноценными историческими субъектами. В их числе королева Радегунда, одна из семи жен уже знакомого нам Хлотаря I, удивительным образом сумевшая отстоять свои идеалы и устремления. Радегунда была тюрингской принцессой, которая в возрасте 12 лет попала к Хлотарю в плен, а затем против воли была с ним обвенчана. Внешне, смирившись, она не переставала пассивно сопротивляться своей участи, чем страшно раздражала венценосного супруга. Вела она себя скорее как монахиня, а не королева, предавалась делам милосердия, под пышными одеждами носила грубую власеницу и удалялась молиться в самое неподходящее время, в часы застолья или ночью, когда надо было ложиться с мужем в постель. Когда Хлотарь коварно убил ее брата, о причине историк умалчивает, Радегунда решилась на побег и, отправившись в Нуайон, приняла постриг, исполнив свою давнюю мечту. Разгневанный король пытался ее вернуть, но вмешался епископ Парижа святой Герман Парижский, уговоривший его выделить средства на строительство монастыря Святого Креста в Пуатье, основательницей которого и стала Радегунда. Известный поэт Винанций Фортунат, впоследствии епископ Пуатье, долгие годы поддерживал с Радегундой и аббатиссой ее монастыря дружеские отношения и обменивался подарками. Получал гостинцы в виде молока, яиц, чернослива, а взамен посылал фиалки и стихотворные посвящения. После того, как в 587 году Радегунда скончалась, Фортунат написал ее биографию, одно из многочисленных сочинений агиографического жанра, созданных в VI-X веках. Куда более мрачные страницы в повествовании Григория Турского посвящены двум франкским королевам, состоявшим в браке с внуками Хлодвига, Хильпериком I и Сигибертом I. Фридегонда, девушка незнатного происхождения, была простой служанкой при королеве Авдовере, первой жене Хильперика. Путем интриг она добилась того, чтобы ее госпожу удалили от двора и отправили в монастырь, где она впоследствии была убита по приказу Фридегонды. Фридегонда сошлась с королем и приобрела над ним огромное влияние, что положило начало череде кровавых преступлений, совершенных по ее наущению. Сначала была задушена вторая супруга Хильперика, вестготская принцесса Галисвинта, затем погублено множество политических противников, включая Сигиберта I. Кроме того, Фридегонда запятнала себя убийствами сыновей Хильперика от других жен и наложниц, не говоря уже о всевозможных отравлениях и пытках. Ее соперница Брунгильда, жена Сигиберта I и сестра Галисвинты, была женщиной не менее властной, пусть и не столь кровожадной. Находясь в статусе регенши, а позднее королевы-матери в Австразии, она развернула самую настоящую войну против Фридегонды, франкской знати, а затем и своего племянника Хлотаря II. Финал был для Брунгильды плачевен: арест, долгие истязания и мучительная казнь. Другая знаменитая королева эпохи – дочь короля остготов Теодориха Великого по имени Амаласунта, ставшая после смерти отца в 526 году регеншей при своем сыне, десятилетнем наследнике. Женщина весьма образованная, она правила Италией толково и мудро, выделяясь, по словам византийского историка Прокопия Кесарийского, разумом и справедливостью, и являя по своей природе вполне мужской склад ума. Однако националистически настроенную готскую знать, привыкшую к варварским обычаям, возмущали ее провизантийские симпатии. В результате Амаласунта была свергнута собственным двоюродным братом Теодахадом и сослана на уединенный остров. Там ее вскоре и умертвили, заперев в жарко натопленной бане. Была в Италии и собственная Фридегонда, патрицианка начала X века Морозия, в течение нескольких десятилетий правившая Римом совместно с отцом и матерью. Она устранила папу Иоанна X, в свое время состоявшего, как считают, в любовной связи с ее матерью, приказав бросить его в темницу, где понтифик вскоре и умер, или ему помогли, а на его место возвела Иоанна XI. Последний, по слухам, был внебрачным сыном Морозии от папы Сергия III. Дважды овдовев, Морозия вышла замуж за итальянского короля Гуго Арльского. Однако ее сын от первого брака Альберих поднял против матери и нового отчима бунт. Он завладел замком святого ангела, изгнал Гуго и низложил Морозию. В Германии X века на политической арене действовала по меньшей мере одна сильная правительница, супруга императора Оттона I Адельгейда Бургундская. После смерти Оттона I на престол взошел их сын Оттон II, и Адельгейда была провозглашена вице-королевой Италии. Когда же Оттон II скончался, она добилась, чтобы корону унаследовал ее трехлетний внук Оттон III, и в течение 8 лет успешно правила страной как регенша в тандеме с его матерью, императрицей Феофано. В 991 году Феофано умерла, после чего власть полностью перешла к Адельгейде, и она оставалась вершительницей судеб империи еще 3 года, пока Оттон не достиг совершеннолетия. Тогда она оставила двор, посвятив себя церковной работе и благотворительности, и впоследствии была канонизирована. В некоторых случаях женщины раннего средневековья проявляли себя даже как военачальницы. Немалую славу на этом поприще снискала дочь Альфреда Великого Этельфледа, правительница англосаксонской Мерсии, которая сумела дать отпор викингам, укрепила рубежи своего королевства и восстановила римские оборонительные сооружения. Некоторые выстроенные по приказу Этельфледы форты, например, Уорик и Стаффорд, превратились в важные административные и торговые центры. К концу жизни, а умерла она в 918 году, под ее контролем находилась основная часть Восточной Англии, вплоть до реки Уэлланд на севере, почти до северной границы Норфолка. Во многом благодаря умелым действиям Этельфледы ее брат Эдуард-старший стал самым могущественным правителем на Британских островах. В военно-политической истории средневековой Италии одной из самых ярких героинь явилась марграфиня Тосканская Матильда, известная как Великая графиня, «Ля Гран Контесса». Наследница обширных владений, простиравшихся от северных склонов Апеннин до предгорий Альп, она была энергичной союзницей римских пап в их борьбе с императорами на рубеже XI-XII столетий и нередко сама облачалась в доспехи и вела за собой войска. Название ее замка Каносса, куда император Генрих IV в 1077 году пришел просить прощения у папы Григория VII, стало нарицательным, как синоним униженного покаяния. Настоящей воительницей была лангобардская принцесса Сишельгаита, женщина волевая, рослая и крепкая. Выйдя замуж за известного политического авантюриста, нормандского завоевателя Роберта Гвискара, эта неистовая валькирия сопровождала его в большинстве походов и, как сообщает византийская писательница-историк Анна Камнина, в доспехах представляла собой устрашающее зрелище. В критический момент битвы при Деррахии, 1081, когда византийцы захватили инициативу, Сишельгаита сумела остановить бегство нормандских воинов. Вот что рассказывает та же Анна. В этот момент бегущих увидела Гаита, жена Роберта, сопутствовавшая ему в военном походе. Вторая Паллада, хотя и не Афина. Она сурово взглянула на них и оглушительным голосом на своем языке произнесла что-то вроде гомеровских слов. «Будьте мужами, друзья, и возвысьтесь доблестным духом!» Видя, что они продолжают бежать, Гаита с длинным копьем в руке во весь опор устремилась на беглецов. Увидев это, они пришли в себя и вернулись в бой. Роберт скончался в 1085 году. Сишель Гаита до последнего часа оставалась рядом с мужем. После его смерти она прожила еще 5 лет, продолжая активно участвовать в политической борьбе. В Византии, восточной части Римской империи, продолжавшей существовать еще почти 1000 лет после того, как рухнула западная, обычаи в отношении женщин имели свою специфику. Императрицы традиционно пользовались широкими правами и полномочиями. Хотя им и полагалось жить в гинекее, в окружении ближних придворных, изоляция в данном случае служила скорее целям безопасности, чем дискриминации. На женской половине дворца императрица обладала всей полнотой власти, могла свободно отлучаться по делам и даже не пускать в личные покои мужа. Красноречивый штрих. Когда в 548 году после смерти своей супруги Феодоры Юстиниан I вошел в Геникей, то обнаружил в ее тайной келье патриарха и еретика Анфима. Как выяснилось, императрица приютила его после низложения и благополучно укрывала в течение 12 лет. Для выбора будущей императрицы существовал особый ритуал – смотр невест, своего рода конкурс красоты, в котором участвовали родовитые претендентки со всех провинций. Ничто, впрочем, не мешало императору найти суженную и менее мудреным способом – просто влюбиться, причем не обязательно в женщину благородной крови. Та же Феодора не могла похвастать знатным происхождением. В юности она была актрисой, а если верить ее современнику-историку Прокопию, то еще и гетерой. Случалось, что в игру вступали политические или идеологические соображения. Например, императрица Ирина сама выбрала жену для своего сына Константина VI, правил в 780-797 годах. Для предварительного отбора кандидаток по стране были разосланы особые чиновники, которые оценивали девиц по таким параметрам, как рост, длина стопы и внешние данные. Но в итоге решающим фактором оказалась не красота, а принадлежность к хорошей семье. Сестра, дочь или мать императора могли короноваться наряду с его женой и брать на себя часть церемониальных функций. Нередко императрица назначалась регеншей и правила страной от имени малолетнего или, наоборот, престарелого, а то и выжившего из ума, императора. Супруга императора являлась его соправительницей. Та же Феодора регулярно присутствовала на заседаниях Государственного совета наравне с Юстинианом. Она сопровождала мужа в военных кампаниях, была активной участницей придворных заговоров и интриг, свободно вмешивалась в церковные дела и богословские споры. Некоторые императрицы царствовали полноправно. Например, вышеупомянутая Ирина в 797 году свергла своего сына Константина VI и приказала выколоть ему глаза, а сама сделалась единодержавной властительницей и в этом статусе находилась во главе Византии в течение 5 лет. Можно еще вспомнить дочерей и преемниц Константина VIII, Зою, управлявшую императрицей с 1028 по 1050 год совместно с 3 своими сменными мужьями, и Феодору, которая была пострижена в монахини, но затем вернулась к политической жизни и после смерти сестры примерно 2 года занимала престол единолично. Или, скажем, византийская принцесса Анна Комнина, дочь императора Алексея I Комнина, царствовавшего в 1081-1118 годах. Править она никогда не правила, но зато проявила себя как крупный хронист и одна из немногих женщин-историков, творивших до нового времени. Основная часть доступных нам сведений о женщинах раннего средневековья касается представительниц привилегированных слоев. Однако начинают появляться работы, освещающие и роль женщин из других социальных классов. Весьма интересно, например, исследование историка-медиевиста Дэвида Херлихи, основанное на большом корпусе архивных материалов, актов купли-продажи, обмена, аренды за 700-1200 годы. Оказывается, в целом ряде случаев участники сделок именуются в документах не отчеством, Петр, Сильвестров сын, а матчеством, Петр, Матильдин сын. Распространенность матронимов зависит от конкретного региона и исторического периода, но они составляют довольно заметный, пусть и не слишком большой процент. Некоторые женщины, очевидно, пользовались в своей среде такой известностью и влиянием, что их детей обозначали по имени матери, а не отца. Так случалось в силу разных причин. Например, если мать происходила из почтенной или состоятельной семьи, обладала выдающимися личными качествами или распоряжалась семейным имуществом. Вторая часть исследования посвящена вопросам землевладения. Как явствует из частноправовых актов, связанных с отчуждением имущества, женщины регулярно фигурировали в качестве земельных собственников. Конкретный процент опять же разнится в зависимости от места и времени. Пик приходится на XI век. Феномен этот объясняется, несомненно, тем, что мужчины часто находились в отъезде по случаю войн и иных важных дел, оставляя женщин управлять имением. Вот к какому выводу приходит в итоге профессор Херлихи. Творцами крупнейших историко-политических событий эпохи, как то войн и крестовых походов, выступали деятельные мужчины. Но их подвигам сопутствовали и, думается, в немалой степени способствовали усилия не менее энергичных женщин. Достижение обоих полов являет собой слитый воедино результат общего труда, результат сам по себе впечатляющий и знаменательный для западной цивилизации.